Князь Александр Невский. Александра Невского, спасителя русской земли, художники рисуют с мечом в доспехах под знаменем. Но воинский подвиг князя — его малый подвиг. Великое и многотрудное служение Александра Невского своей земле, своему народу в ином. Родился князь 30 мая 1220 года в Переславле-Залесском. Александру было 15 лет, когда он в войске отца, князя Ярослава, сражался и побил немцев на реке Эмай-Уги в нынешней Эстонии. В 16 граждане Великого Новгорода пригласили его на княжение. 15 июля 1240 года 20-летний Александр разбил шведов на реке Неве и надолго отбил охоту шведам посягать на русскую землю. Народ за эту победу назвал князя Александра Невским. Не прошло 2 лет, новый подвиг. 5 апреля 1242 года Александр Невский сокрушил рыцарей Тевтонского ордена на Чудском озере. В том же 1242 году новгородский князь совершил для Руси дело мудрое и значительное. Вместе с отцом, князем Ярославом, он ездил в Орду поклониться хану Батыю. Велик ли подвиг кланяться завоевателю? Поклон поклону рознь. Все большие русские города, кроме Новгорода и Пскова, были сожжены. Народ частью истреблен, частью уведен в рабство. Поля зарастали травой. Один мир мог спасти Русь. Мир и время. Их нужно было добыть. Ярослав и Александр стали хану Батыю союзниками. Мало того, сын Батыя, Сартак, завоеватель, разоритель русских городов и земель, крестился. Сартак не выставлял своего могущества и величия перед Александром, но пожелал его себе в братья, и они побратались. Редко вспоминают об этой победе Александра Невского, но она дороже любой из его битв. Мир дороже войны. Война — смерть, мир — жизнь. Русский народ получил передышку, оправился от нашествия, восстановил города, вырастил детей. Хан Батый умер в 1255 году. Его сына Сартака отравили. Новый хан, Берке, принял ислам. На Русь поехали хищные баскаки собирать дань, вербовать в ханское войско самых сильных и здоровых парней. И восстал народ, и убил баскаков. Снова отправился со смирением князь Александр Невский в Орду и еще раз уберег Русь от нашествия. Народ и государство были спасены. Спасено будущее, мы с вами. То была 4-я и последняя поездка князя в город-сарай. На обратной дороге, в городце, он умер 14 ноября 1263 года. До 44 лет не дожил. Святая рать пращуров в грозный час невидимо стоит за нашими плечами, помогает одолеть врага. Пращуры. Самые далекие предки. Нетленные мощи князя Александра Невского явили чудо перед самую Куликовскую битвою в 1380 году. Глубокой ночью во Владимире, в храме Рождественского монастыря, где был погребен благоверный великий воитель русский, перед иконами сами собою зажглись свечи. Тому был свидетель инок Пономарь. Инок Пономарь, монах-чтец. Он увидел, как из алтаря через царские врата вышли два светлых старца, и, подошедшие к раке, воззвали к святому. «Восстань, князь! Твой правнук вышел на страшную битву с иноплеменниками. Ополчись, князь, близок час сечи!» Рака, гробница. И воспрянул князь Александр Невский, и покинул место упокоения, и тотчас все трое стали невидимы. В 1712 году Петр I издал указ: на реке Неве, на устье реки Черной, построить монастырь во имя святого Александра Невского. Есть предположение, что именно здесь были разбиты шведы. В 1724 году мощи благоверного князя перенесли из Владимира в Петербург, в Александро-Невскую лавру.